Третье. Прощание с Паки. «Послушай, Паки, — сказал Тиури утром, когда они сидели на камне у истока Голубой реки, — я думаю, тебе было бы лучше остаться в горах». «С чего ты это взял?» — начал Паки, но Тиури не дал ему договорить. «Пойдешь ты теперь со мной или нет, мы остаемся друзьями. Твое место в горах, мое в королевстве Дагоната, так уж вышло. Ведь и я не могу здесь остаться, даже если б ты попросил. Но я хотел стать твоим оруженосцем». «Да? И я не буду сердиться, если тебе расхотелось. Должен признаться, я слышал вчера твой разговор с Минаурусом». «О, — пробормотал Паки, — раз ты все слышал, мне нечего добавить. Это скверно, Тиури, но мне лучше остаться здесь». «Почему скверно? Я хорошо тебя понимаю». «Нет, не понимаешь. Мне и не идти с тобой ужасно. Я знаю, что захочу увидеть Дагонатбург, ведь я там не бывал. Пусть он и не такой красивый, как у Навинстад. Но, окажись я там, мне снова захочется в горы. Среди всех этих рыцарей и оруженосцев я уж точно буду белой вороной. Ты — другое дело, твое место там. Ты бы тоже к этому привык, но, говорю тебе снова, ты вовсе не обязан идти со мной». «Я пошел бы, если бы знал, чего хочу», — вздохнул Паки. Он грустно смотрел на горы. «Твое место здесь», — сказал Тиури решительно. «Значит, здесь и оставайся. Чего же проще?» Минаурес выглянул из хижины и позвал их завтракать. «Поговорили? Что ты решил, Паки?» «Паки остается здесь, в горах», — ответил Тиури за друга. Отшельник, загадочно улыбаясь, посмотрел сперва на одного, потом на другого. «Значит, решено. Ты когда уходишь, Тиури?» «Можешь денек еще здесь передохнуть», — сказал Паки. Тиури помотал головой. «Нет, лучше не надо. Поем и пойду». Отшельник кивнул. «Но ты не против, если я тебя немножко провожу?» — сказал Паки. «Конечно, нет». Тиури простился с Минаурусом, тот благословил его, и они с Паки пошли по дороге вдоль Голубой реки. Друзья говорили мало, удрученные предстоящей разлукой. Пройдя расселину, в которую чуть не упал Яро, Тиури остановился. «Не пора ли нам попрощаться, чтобы ты успел засветло вернуться?» «Да», — нерешительно пробормотал Паки, — «но я мог бы проводить тебя еще», — добавил он с воодушевлением. «Да, до самого Дагонатбурга». «Не нужно». «Почему?» «Лучше, если мы простимся сейчас, не откладывая. Ты сможешь когда-нибудь навестить меня в Дагонатбурге? И я, конечно, как-нибудь навещу тебя». Паки повеселел. «Да, обязательно навести. Можешь даже не сомневаться». Они старались не смотреть друг на друга. «Так», — сказал Тиури, — «всего хорошего. Не знаю, как и благодарить тебя за все, что ты сделал». «Да замолчи ты». «Всего тебе хорошего», — повторил Тиури. «Я не хочу говорить прощай». «Нет, пожалуйста, не надо». Они пожали друг другу руки. «До свидания». «До свидания». Тиури повернулся и пошел вниз, потом обернулся. Там наверху стоял Паки и махал ему рукой. Лица его он уже не мог различить. «Интересно, он тоже плачет?» — подумал Тиури, помахав в ответ. Когда он обернулся еще раз, Паки не было видно. Оставшись без спутника, Тиури загрустил и почувствовал себя одиноко. Он быстро шел вперед, хотя и сам не понимал, куда торопиться. Ему больше не хотелось ни в Дагонатбург, ни домой. Что ожидало его там? Король, конечно, не посвятит его в рыцаря, а если даже и посвятит, что из того? Единственной причиной его спешки оставалось то, что он обязан объяснить все королю и вручить ему письмо короля Унавина. Что ж, он это сделает. В полдень он поравнялся со скалою, на которую был изображен крест. Затем, на том месте, где в последний раз услышал рог Ристридина, постоял, глядя на первый тракт. Там двигались фигурки, два всадника, спешившие на запад. Тиури пошел дальше, вспоминая серых рыцарей. Сумели они догнать и наказать всех красных всадников, а черного рыцаря с красным щитом? Небо затягивали тучи, погода хмурилась под стать его настроению, даже шум Голубой реки звучал, как грустная музыка. Только теперь он заметил, как долго был в дороге. Наступала осень. Дорога вдоль Голубой реки показалась Тиури длинной, возможно, потому что он был теперь один и шел пешком. И все же он за 3 дня добрался до трактира на закате. Трактирщик не узнал его, а слуга теперь был другой. Тиури не стал спрашивать, куда девался Леор. Тем более он не спросил о серых рыцарях. В замке мистеринат о них, очевидно, могли рассказать подробнее.